Вопрос 397. Мы перепробовали с моей партнершей все позы. Более 100. Но ни одна не принесла удовольствия. Как быть? «Доктор», — спрашивает она, — «а в какой позе я буду рожать?» «Ну что вы беспокоитесь, голубушка?» — успокаивает ее доктор. «Да в той же самой, в какой вы зачали своего ребенка». «Какой ужас!» — восклицает она. «Рожать на заднем сиденье автомобиля с высунутой в окно ногой?» Из коллекции сайта 1001.ru. Искать. Все позы перепробовать невозможно. Тем более вы написали 100, а их значительно больше. Скажем, такая поза, как балет. Вы ложитесь на женщину, лицом к лицу, животом к животу, затем вместе с ней перекатываетесь и оказываетесь под партнершей. Постарайтесь, не вынимая полового члена, перекрутиться вокруг оси так, чтобы ее лицо оказалось у ваших ног, а ваше лицо у ее ног. Затем перекрутитесь оба. Если вы были головой к стене, а она ногами к двери, то теперь должно стать наоборот. После этого пусть она приподнимется и сядет на вас. Потом откиньте ее, а сами встаньте на колени. Наконец, она снова должна оказаться под вами. Представляете, эта поза включает в себя несколько позиций и действительно напоминает балет в постели. Потренируйтесь и получите много удовольствия. Возможно, что и эта поза не принесет удовлетворения. Почему? Скорее всего, из-за пресыщения. В этом случае лучше всего сделать перерыв, чтобы возник своеобразный сексуальный голод. Поза балет – новая в технике секса. Кто автор? Поищите портрет автора этой книжки. Но это я посоветовал вам сделать в порядке шутки.